Глава 3. Португалия. За постой и еду Александру пришлось платить из мешочка, врученного де Моле. После завтрака отправились в путь и после полудня прибыли в Ватикан, который был частью Рима географически, но политически самостоятельным государством. Папа с момента его захвата в замке вестей о себе не подавал, и синклит кардиналов беспокоился. Все же папа стар, и всякое могло случиться. Кардиналы и папа благодарили крестоносцев за освобождение Бонифация. Великий магистр знал, что делал. Операция по освобождению папы имела последствия. Папа, вынашивавший идею объединения, укрепления ордена тамплиеров с госпитальерами, от такой мысли отказался. К сожалению, гордый и своенравный Бонифаций был не в силах пережить обиду и унижение от француза Ногара, стал прибаливать и через полгода умер от сердечного приступа. На место блюстителя престола избрали Климента V, который по просьбе короля Филиппа выбрал постоянной резиденцией город Авиньон во Франции. Климент подчинил папство французской политике, настроив против себя многих государей. Папский двор превратился, по примеру французского королевства двора, в вертеп порочной жизни, перестав быть примером для добропорядочных потомков. Курия стала разлагаться. Александр с крестоносцами, исполнив поручение магистра, отдохнул на тихой вилле в Ватикане. 3 дня безмятежного покоя, потом всех пригласили на аудиенцию к папе, и Бонифаций вручил каждому по серебряному нательному крестику изящной работы. Серебро в христианской религии считается металлом чистым, а на Руси до середины 2-го тысячелетия серебро ценилось не менее золота. Своего рода награда крестоносцам за участие в судьбе папы. Жаль, что умер предстоятель вскоре. Обратно возвращались не спеша. Но де Моле получил известие об освобождении папы раньше, чем рыцари добрались до Кипра. Корабль приплыл вечером. Разгрузившись, направились в резиденцию магистра. Александр при въезде в замок спрыгнул с коня, отдав поводья лошади, подбежавшей прислуге. Сам поторопился в замок. Он полагал, что первым сообщит великому магистру об успешном выполнении задания. Привратник впустил его в покое. Де Моле сидел за столом, при свете 2 канделябров со свечами просматривал бумаги. «Дебриан, я ждал тебя, брат, со дня на день». В ордене были рыцари многих национальностей. Французы, немцы, испанцы, португальцы, представляя все европейские страны. Языком общения был французский, а принятым обращением «брат» подразумевался во Христе, брат по вере. «Рад доложить, великий магистр, что папа Бонифаций в Риме. Мой отряд потерял убитым одного оруженосца». «Похвально». Де Моле вышел из-за стола, обнял Александра. «Садись, расскажи все подробно, я сгораю от нетерпения». Александр коротко и четко рассказал о проведенной операции. Магистр стал задавать вопросы, почему так действовал, а не иначе. Саша пояснял свои решения. Когда завершил, отстегнул от пояса кошель и положил на стол. Все, что осталось. Магистр взял мешочек, взвесил в руке, вернул Саше. «Подели между рыцарями и оруженосцами по справедливости. Делом заслужили». «Надо же, Филипп привлек к мерзкому делу Ногары, как низко пал король». У французского короля Филиппа было 3 приближенных: канцлер Пьер Флот, хранитель печати Гильом Ногары и адъютор королевства Ангеран де Мариньи, фаворит короля, рыцарь из Нормандии. Жак де Моле расклад знал, а для Александра сведения были внове. Замечание магистра о короле было неполным. Де Моле еще не знал, не предполагал всей подлости короля и его свиты. «Иди отдыхай, брат. Ты и твой отряд заслужили несколько дней безмятежного отдыха. Я завтра решу, как тебя наградить». Саша прихватил мешочек с монетами, который за все время операции похудел, но не сильно. Вернувшись к ожидавшим его крестоносцам, подбросил на ладони мешочек, зазвеневший благородным металлом. «Великий магистр благодарит нас за службу, дает несколько дней на отдых, а чтобы жизнь казалась лучше, дает деньги. Каждый может распорядиться ими по своему усмотрению, прогулять, прикупить землю к имению или пустить на девок». Крестоносцы расплылись в улыбках, стали хлопать друг друга по плечам, от одежды летела дорожная пыль. Николас сразу предложил: «Идем вместе в тротуаре, будем пить и есть все лучшее, а что останется завтра поделим». «Идиот!» – завопили остальные. «Сначала снимем броню и поддоспешники в своих комнатах, братья», – рассудил Саша. От рыцарей изрядно попахивало своим и конским потом. Под кольчугами у всех войлочные поддоспешники, и это ранней осенью, когда еще жарко. Саша с облегчением и удовольствием снял с себя боевое железо, оставив на поясе лишь нож. Сейчас бы помыться, но это завтра. Честно сказать, что рыцари, что простолюдины частой помывкой особенно не изводили себя. Хорошо, если мылись раз в месяц. Гигиена явно упала по сравнению с Римской империей, когда народ ежедневно ходил в термы. Александр отсчитал из мешочка 5 золотых монет. Этого с запасом должно хватить. Брать с собой на предстоящее гульбище все деньги поостерёгся. Вот в чем крестоносцы не знали меры, так это в употреблении вина. Во дворе замка его уже ждали, приплясывая от нетерпения и в предвкушении приятного вечера. «Кто знает хорошее заведение поблизости?» «Сан-Себастьян, совсем недалеко». Туда и направились всей гурьбой. За время долгого и опасного задания все крестоносцы сплотились, даже сдружились. Вместе перенесенные опасности всегда сближают. В местной тратории рыцарей и ждали, и побаивались. Ждали, потому что заказывали щедро, а опасались, потому что в хмельном угаре крестоносцы частенько пускали в ход кулаки против местных. Вот и сейчас, едва переступили порог, аборигены моментально освободили самый длинный стол. Обычно рыцари и оруженосцы сидят за разными столами, но не сегодня. Уселись вместе. Сразу двое слуг подбежали принять заказ. Рыцари на Александра смотрели. Деньги у него, и распоряжаться заказом должен он. «Для начала барана, жареного на вертеле. 3 кувшина лучшего вина и тушеных бобов, и каждый пусть закажет, что хочет». О, как обрадовались крестоносцы. Прислуга тут же принесла вина и кружки. Разлили, дружно вскричали: «За папу!» и выпили. Местные в недоумении. О захвате папы они не знали. А может, и не узнают никогда. У них свои проблемы. Корова не отелилась. А еще 2 дня на море был шторм, и не ловилась рыба. Пока жарился баран, наполняя траторию дразнящими запахами, поели тушеных бобов с острым красным перцем. Конечно, запивая вином. Кувшины неожиданно быстро опустели. «Хозяин, вина! Во рту сохнет!» – закричал Пауло. Для любого крестоносца серьезная еда – это мясо. Когда принесли жареного барана на большом блюде, Александр, как распорядитель, ножом отмахнул по доброму куску и раздал всем, начиная с рыцарей. Ножом каждый мог отрезать себе кусок, но традиция была соблюдена. Пили за великого магистра, за орден тамплиеров, за виконта, который удачлив и под началом которого хотели быть. Саша пил мало, больше налегал на еду. Угощение простое, но вкусное, сытное. Что мясо, что пшеничные лепешки, просто объедение. Конечно, хмель ударил в голову, все же вино не употребляли почти месяц. За этим Саша в походе следил, а еще считал поданные кувшины вина. Хозяева обычно, пользуясь нетрезвостью гостей, имели привычку приписывать количество выпитого. К полуночи все уже были пьяны. «Хозяин, мы уходим!» – закричал Саша. «Сколько мы должны?» У хозяина наготове восковая табличка, где острым железным писалом писалось выпитое и съеденное. «Приписал, шельма!» 3 кувшина были лишними. Саша расплатился. Рыцари и оруженосцы с трудом выбрались из-за стола. Покачиваясь и поддерживая друг друга, добрались до замка. Некоторые, лишившись последних сил, упали уже во дворе. Слуги в замке пришли на помощь, донесли до комнат. Проснулся Саша поздно, от солнечных лучей, бьющих через окна в глаза. Да, посидели славно. Впрочем, кроме боевых действий или рыцарских турниров, других развлечений не было. Далеко за полдень у комнаты Александра собрались крестоносцы. Вид помятый, под глазами мешки, выхлоп тяжелый. Хоть и выпили вчера изрядно, но о дележе денег не забыли. Александр рыцарей и не только из своего малого отряда уже изучил достаточно. Бессребреников среди них не было, но и жадных тоже. Деньги, когда они были, тратили щедро. Дальновидные покупали земли или мануфактуры, порой существуя на эти доходы. Другие быстро спускали трофеи и перебивались с каши на рыбу в окрестных монастырях. Александр высыпал все монеты из мешочка на стол, стал раскладывать столбиками. Золото отдельно, серебро отдельно, 10 золотых и столько же серебряных. Закончив раскладку, за которой пристально наблюдали все, предложил: «Забирайте». Один из рыцарей было возмутился. «Что, рыцарям и оруженосцам поровну? Я все ж дворянин». «Паскаль, разве он или он рисковали жизнью меньше твоего?» Александр ткнул при этих словах в грудь Стефана, а потом Тибо. Рыцарь стушевался, но явно был недоволен. Деньги молча разобрали. Не было уже обычной радости. Слова Паскаля произвели не самое лучшее впечатление на всех крестоносцев. Сразу как-то разъединили. Саша как раз хотел обратного. Для себя решил, Паскаль хоть и хороший воин, но брать в другие походы, если они состоятся, не будет. Через день Александра пригласили к великому магистру. «Слышал я, вы хорошо погуляли в тратории». «От тебя ничего не скроешь, брат». «Я поразмыслил, посоветовался с приорами и решил назначить тебя приором герцогства Анжуйского». Саша на мгновение потерял дар речи. «Снова это герцогство. А ведь правит там сын короля Карл III. Правда, приор – должность негосударственная, распространяется только на рыцарей-тамплиеров, проживающих в герцогстве». В его кожаном пенале лежал пергамент, позволяющий претендовать на владение герцогством роду де Бриан. Но при Филиппе лучше с этим документом к королю не соваться. Но в хитрой игре, при определенных обстоятельствах, пергамент может сыграть свою роль. От мысли его отвлек магистр. «Почему молчишь, виконт? Или ты недоволен?» «Благодарю, брат, за великую честь. Просто я растерян. А что должен делать приор? Я даже представить себе не могу». «Должность больше почетная. Решать споры между рыцарями, а такие, увы, случаются. И отправлять половину от всех сборов в казну ордена. Впрочем, для этого есть специальный человек. Твое дело – контроль. А еще в случае объявления крестового похода или войны, собрать рыцарей и лично возглавить войско. Но как приор... Я должен буду находиться в герцогстве. Вовсе не обязательно. Я же не нахожусь в Париже или Риме. Вручаю тебе документ о назначении на должность. Ты молод, осторожен, способен делать выводы и принимать необходимые решения. Не удивлюсь, если ты через 10 лет станешь магистром, а потом заменишь меня». Александру и лестно, и грустно одновременно. Помнил из истории, что орден будет практически разгромлен уже через 5 лет, а Жак де Моле и его ближайшие сподвижники казнены. Стало быть, ни магистром, ни великим магистром, ни комтуром ему не быть. Но как это можно сказать человеку, который тебя только что возвысил? И как объяснить историю, которой еще нет? Сочтут или умалишенным, либо дьяволом, колдуном, потому молчание. Александр только сейчас в полной мере осознал, какое преимущество имеет над всеми действующими лицами предстоящей драмы, имея возможность предпринять предупреждающие ходы, Против ордена тамплиеров назревал настоящий сговор двух могущественных сил – короля Франции и папы Римского. У каждого из них были свои причины, но интересы сошлись. В принципе, жертвой мог стать любой из орденов. Но тамплиеры за короткий срок после поражения на Святой Земле стали богаты. Орден храмовников был создан папой как военно-христианский. Изначально жил на пожертвования и был беден. Не зря на печати ордена на одной лошади восседали два рыцаря. Но благодаря разворотливости, хозяйской хватке великих магистров, комторов и приоров, орден быстро окреп, поднялся, разбогател. Филипп ради увеличения земель женился на последней графине Шампани и королеве Наварской Жанне, присоединив к своим землям ее владения. В королевстве не хватало драгоценных металлов, в первую очередь для чеканки монет. Помощь рыцарям в крестовых походах, несвершившиеся планы владения Арагонским престолом, помощь неаполитанским королям, усмирение Фландрии истощили королевскую казну. Филипп пошел на меры непопулярные, облегчил вес монет, золотых и серебряных, за что получил в народе прозвище «король-фальшивомонетчик». А еще король ежегодно занимал огромные суммы денег у ордена тамплиеров, и когда с 1302 по 1305 год подошли основные платежи по долгам, отдать не смог. И король с подачи адъютора Ангерана де Мариньи решил разгромить орден храмовников и все ценности – земли, замки, драгоценные металлы – забрать в королевскую казну. Еще один повод не любить тамплиеров дал Жак де Моле, отбивший папу Бонифация из грязных рук Гильома Ногаре и сорвавший план короля принудить папу дать согласие на роспуск ордена. Папа Климент V, бывший епископ из Бордо, Бертран де Го, пришел к престолу не совсем честным путем. Ему требовалась поддержка сильного правителя, коим оказался Филипп. Оба властные и беспринципные. Договорились довольно быстро, оставалось найти повод. Климент на следующий год после прихода к власти предложил объединить ордена тамплиеров и госпитальеров, имея целью поставить во главе объединенного ордена своего человека. Великий магистр госпитальеров, он же рыцарь Мальтийского ордена или святого Иоанна, свое согласие дал, а великий магистр тамплиеров Жак де Моле категорически отказался, фактически подписав себе тем самым смертный приговор. Королю были крайне необходимы деньги. Что против золота жизни нескольких сот рыцарей, если в битве при Куртре была потеряна 1200 рыцарей, причем как входящих в ордена, так и одиночек. А еще 4000 французов было вырезано в одну ночь с 17 на 18 мая 1302 года в Брюгге. Климент V в Рим ехать не рискнул. С запада Франции, из Бордо, перебрался в южный город Авиньон, что на левом берегу Ронны, недалеко от Марселя, города портового. Авиньон имел тогда всего 6000 жителей и был славен тем, что в 303 году здесь был основан один из первых университетов Европы. С переездом папы и курии появился и обслуживающий персонал. В доселе почти неизвестный город стали приезжать европейские монархи. И Авиньон быстро вырос до 50 тысяч жителей. Город на 70 лет до 1378 года становится вторым Римом, папской столицей. Для Александра же было важно, что Авиньон принадлежал к английскому дому. После прибытия на Кипр и получения титула приора, Александр пробыл на острове около полугода. На Кипр прибывали рыцари ордена и простые воины, которых зачисляли оруженосцами. Всех надо было разместить, в случае необходимости дать оружие, одеть, обуть, а еще поддерживать боевую форму. Александр как раз занимался упражнениями с оружием, заодно проверяя способности рыцарей владеть мечом и копьем, а оруженосцев луком или арбалетом. Но через полгода, когда Саша стал тяготиться обязанностями, все же не учитель фехтования он, его вызвал Жак де Моле. «Полагаю, тебе стоит проветриться, посетить Францию. Посети герцогство, я дам тебе рекомендательное письмо финансисту, познакомься с рыцарями герцогства Пригодится на будущее. Да и вообще, узнай, какие ныне ветры дуют. Франция становится сильным игроком, и надо знать ситуацию. Пожалуй, я сам в следующем году планирую посетить родную землю. У меня будут конкретные задачи. Пока присмотрись. Деньги на поездку получи у приора Ганавиля. Он знает. Как скажешь, брат. У Демоля были свои планы. Произвести разведку. Великий магистр известен во Франции многим, а Агюста Дебриана не знает почти никто. В этом его преимущество. Не будет излишнего внимания. Но у Александра были и свои планы. К финансисту герцогства заехать, познакомиться – это в первую очередь. Если удастся попытаться проехать в Португалию, к королю Денишу. У Португалии воинственные соседи, и хорошие воины ему нужны. Только допустят ли простого рыцаря до королевской особы? А еще неплохо было бы навестить Париж. Конечно, лучше не сталкиваться там с Гильомом Ногаре. Он на своей территории и наверняка своего обидчика узнает. А уж дальше как повезет. Может случайно зарезать разбойник или сбить и покалечить конный экипаж. Планов громадье. Мечты, конечно. Но было бы неплохо познакомиться с шеф-поваром королевской кухни. Да не рецепты узнать изысканные, а склонить, чтобы подсыпали яду в пищу короля. Мечты почти несбыточные. У короля противников в стране много, но почему-то ни у одного не получилось отравить Филиппа. Александр точно знал, что у короля есть специальные люди, которые следят за приготовлением блюд и пробуют готовые кушанья. Да не с целью определить, пересолены или нет. Они отравлены. Служба у них рискованная. Зато приличное жалование. И первыми пробуют кулинарные изыски для королевских особ. По прикидкам, ехать предстояло надолго. Как минимум полгода. Александр, когда получал деньги, спросил у приора, дозволено ли мне взять с собой рыцарей или оруженосцев. Все же я дворянин. И не пристало мне, как нищему, ехать в одиночку. Разве великий магистр не сказал? Он приказал выдать деньги из расчета на 3 человек на год, полагая, надо взять рыцаря и оруженосца. Тогда я беру рыцаря Николаса и оруженосца Стефана. Выбор на Николаса пал потому, что он из предместий Парижа, знал город и был хорошим воином. А Стефана – парень смышленный и хитрый. Я передам Демоле. Когда выезжаешь? Завтра утром. Как раз отплывает корабль в Марсель. Пусть поможет тебе Святая Дева Мария, брат. Александр известил рыцаря и оруженосца, чтобы были утром готовы к отплытию. Оба обрадовались. Все лучше, чем прозябать в замке, хотя кормили сытно. Утром, попрощавшись с братьями по ордену, крестоносцы отправились в порт и погрузились на Неф. Легкое волнение на море для большого и тяжелого корабля не вызывало проблем в виде качки. Пассажиров было много, но крестоносцы держались особняком. На корабле еда привычно однообразная. Солонина, рыба соленая и копченая, каши и сухофрукты. Все то, что долго не портится во влажном и теплом климате. Даже зима в этих краях теплая, а снег бывает раз в несколько лет и тает за день. Когда прибыли в Марсель, Александр услышал, что корабль проследует дальше в Порту, крупный город и порт в Португалии. Он изначально планировал оставить эту страну напоследок, но уж коли карта так легла, почему нет? Он договорился с капитаном, вручил деньги. Ни Николас, ни Стефана вопросов не задавали. Они изначально не знали маршрут путешествия. Через день, после выгрузки и погрузки товаров в обширный трюм, Неф вышел в море. Александр обратил внимание, что корабль не уходит в море, а идет в нескольких милях от берега. Капитан на его вопрос пояснил, что море в этих местах изобилует пиратами, в основном с африканского берега. И спасение одно – не отдаляться от берегов Франции или Испании. Пиратские филюки появлялись по левому борту вдали, но не приближались. После недельного плавания встали у пристани Лиссабона, другим крупным городом, и портом был Порту на севере страны. Король Португалии Дениш I – родился в 1261 году, принял престол в 18 лет. Происходил из Бургундской династии. При вступлении на трон поклялся папе защищать интересы католической церкви в стране. Имел прозвище «Земледелец» за меры по развитию сельского хозяйства. Был умен, дальновиден, в действиях осторожен. писал книги, обнародовал ядро гражданских и уголовных законов. В 1290 году открыл первый в стране университет в Лиссабоне. После прихода к власти столкнулся с мятежами сеньоров, крупных землевладельцев, которые вспыхивали регулярно в 1281 году, затем в 1287-1299. А еще вел с 1295 по 1297 годы войну с Кастилией. Король фактически с нуля создал флот, поставив во главе венецианского адмирала. А поскольку на юге страны имелись железные и серебряные рудники, поощрял их добычу и продажу соседям. К военно-христианским орденам благоволил, особенно к тамплиерам. Именно храмовники помогли королям португальским освободить страну от мавров. В благодарность орден тамплиеров получил небольшой кусок земли в подарок в центре страны, на берегах реки Набан. Тамплиеры построили мощную крепость с каменными стенами, поставили храм, пристроили монастырь. Постепенно вокруг крепости, пользуясь ее защитой, появились местные жители, воздвигли дома. Так и образовался небольшой городок Тамар, в 30 лье от Лиссабона и в 15 от побережья. Из разговоров с Демоле и приорами Александр знал, что Дениш с его достоинствами и недостатками к рыцарям благоволит, хотя и издал указ о запрете продажи земли и недвижимости военным орденам. Александр хотел бы предварительно поговорить с королем, имея в виду сделать Португалию в дальнейшем штаб-квартирой и базой для ордена. Начал искать подходы к королю через его вельмож. Деньги творили чудеса, открывая прежде закрытые двери. Дениш соблаговолил принять его на четвертый день в своем дворце. Оружие и броню Саша оставил на постоялом дворе. С мечом и ножом вход во дворец запрещен, причем почти во всех странах. А идти в кольчуге и шлеме, но без меча, просто смешно. Слуги отворили перед ним двери. Войдя, Александр поклонился. Спина не отвалится, а любому государю приятно, когда ему оказывают подобающие почести. Слуга прокричал четко и громко, кто таков Александр, расспросив еще в коридоре. «Приор ордена тамплиеров Виконт Агюст де Бриан». «Приветствую тебя, рыцарь! Ты хотел меня видеть?» Поднялся из-за стола с бумагами мужчина в шелковом камзоле, но без короны или других царских регалий. «Не о себе пекусь, а об ордене забота, причем мы оба можем помочь друг другу». «Забавно, слушаю». «Ваше Величество наверняка в курсе, что Папа Римский Климент избрал своей резиденцией Авиньон». Король кивнул. Саша продолжил. «Святая Церковь создала наш орден храмовников, как и другие ордена. Ныне же Папа Климент целиком попал под влияние короля Филиппа». «Мы знаем, прискорбно», — кивнул король. «На наш орден начались притеснения». «Да?» — удивился Дениш. «Орден планирует сменить штаб-квартиру, покинув Францию. Понятно, не завтра, это вопрос будущего». «Я понял. Можешь не продолжать». Перебил его король. «Вы получаете легальное укрытие, а я войск рыцарей. И ни мавры, ни местные сеньоры мне не страшны. Взаимовыгодная сделка. Пожалуй, мне нравится». Король прошелся по большой, богато украшенной комнате. На стене гобелены с изображениями сцен на библейские сюжеты. На окнах парчевые шторы красного цвета, обожаемого королями. Стол и кресло из палисандрового дерева, резные, с инкрустациями. Александр в первый раз был в королевских апартаментах, и обстановка впечатлила. Король молчал, но взгляд сосредоточенный, явно что-то обдумывал. В любое время тамплиеры могут перебраться в Тамар, замок храмовников. Полагаю, у ордена найдется достаточно средств на содержание воинов, и рыцари не лягут тяжелой обузой для королевской казны. «Найдется», — кивнул Александр. В присутствии короля без его на то воли сидеть не позволялось. Саша стоял почти в центре комнаты, король продолжал прохаживаться. Похоже, сама идея ему понравилась. Любое государство сильно своей армией и казной. Армия — защитить от врагов, а казна – сделать экономически независимой страну, но казна пополняется налогами. Мне бы хотелось, как властителю страны, чтобы деньги ордена не лежали в подвалах замка в сундуках, а вкладывались в дело. Я не уполномочен вести переговоры о деньгах, но, полагаю, великий магистр будет согласен. Я хотел бы просить Ваше Величество хранить в тайне суть наших переговоров», — склонил голову Александр. «Нет ничего проще. Думаю, пусть будет сюрприз для наших врагов». Как вести переговоры с правящими особами, Саша не знал. Скреплялись ли договоренности документом? Так Демоле не уполномочивал Александра. Это была личная инициатива. Король сам решил. «Виконт, можешь посетить Тамару и осмотреть замок? Прощай». Александр попятился к двери, памятуя, что к королевским особам нельзя поворачиваться спиной. Нащупал ручку, витую, бронзовую, а дверь распахнулась. С той стороны ее открыла прислуга. Александр вытер пот со лба. Для него встреча с королем была первой в жизни, и он чувствовал напряжение. В случае неудачных переговоров ордену храмовников просто некуда будет податься. Филипп указывает папе, что делать, а папа слушает император Священной Римской империи Альбрехт I Габсбург. Вот и получается, податься некуда, если только в Византию, к Андронику II Палеологу. На дне Византии сочтены. Ее уже окружили по границам и теснят османы. Но все же Александр был доволен. От дворца короля направился прямиком на постоялый двор. «Обедаем и едем в Тамар. Это что за место?» «Там замок тамплиеров. Надо ознакомиться». Поели жареной рыбы, овощей с острыми приправами. Вот вино местное крестоносцам не понравилось. После итальянского и французского показалось терпким и кислым. Хотя известный портвейн был создан в Португалии и пользуется спросом. «Как они его пьют?» – возмущался Николас. Вызнав дорогу, поехали. Местами вдоль дороги тянулись небольшие поля с фигурами крестьян. Потом шли высокие холмы, и дорога петляла. Но к вечеру прибыли в Тамар. Городишко маленький, улицы узкие и кривые, но все с булыжным покрытием, что приятно удивило. Замок на виду, заметен издалека мощными стенами и колокольней церкви. Николас постучал в ворота замка, тяжелые, окованные медными полосами. «Открывайте!» — закричал он. «Братья приехали!» Открылось маленькое зарешеченное оконце в воротах. Показалось сонное лицо. При виде рыцаря оконце захлопнулось, потом загремели засовы, одна воротина медленно открылась. «Эй, вы что здесь, уснули?» — крикнул Николас. «Сиеста», по-иному послеобеденный сон, в Испании и Португалии могли длиться часа три, в самое жаркое время дня. Но скоро вечер, какая сиеста? Двор замка не очень велик, но сотню всадников вместит. С запасом делали тамплиеры полсотни лет назад. От одного из зданий уже спешил рыцарь. Без брони, но с мечом на поясе. Принадлежность рыцаря. «Я приор анжуйский виконт Агюс де Бриан», — представился Александр, спрыгнав с лошади. «Рад видеть, брат. Я Магнус Витте, комтур. Проходите. Поужинаем, чем Бог послал». Рыцарей в замке оказалось немного. 15 воинов и столько же оруженосцев. Португалия — страна маленькая. На отшибе больших политических событий. И орден не держал здесь большого гарнизона. Комтур представил рыцарям Агюста и Николаса. Братья подняли за знакомство и приезд прибывших по кружке вина. Кушали не спеша. Бог послал скромно – тушеные бобы с соусом и рыбу. Магнус после ужина проводил гостей в комнаты. «Отдыхайте, у нас тихо, никто покою не помешает». Утром после молебна в церкви, который вел капеллан, и завтрака – кружки молока и лепешек с сыром, Александр подошел к Магнусу. «Думаю, ты понимаешь, брат, что я заехал не просто так». «Конечно». Александр предъявил пергамент от де Моле о назначении его приором. Магнус прочитал внимательно, всмотрелся в печать. «Все верно. Слушаю, брат». «Для начала я хочу осмотреть замок. И начнем мы с подвалов». Магнус не смог сдержать удивление. «Там пыли летучие мыши. Прикажи приготовить факелы и ключи». Подвалами наверняка не пользовались несколько лет. На слое пыли на полу нет свежих отпечатков ног. Подвалы глубокие, без окон, длинный коридор под всем зданием и отсеки, отделенные железной кованой решеткой. Ценности здесь будут в безопасности. Потом Александр обошел все этажи, башни и стены замка. Вполне крепкий, сделанный на совесть замок, мог выдержать длительную осаду небольшой армии, если запастись продовольствием. В замке даже были два колодца. «Сколько человек может вместить замок?» — спросил Саша. «Если не в тесноте, 10 сотен. При необходимости втрое больше. В конюшнях денников на 5 сотен коней, но столько там никогда не было». В целом, замок производил хорошее впечатление. Чувствовалась хозяйская рука. Саша сам видел следы свежей каменной кладки. Магнус производил недавно ремонт. Да не к приезду Александра, он о нем знать не мог. Когда вернулись в комнату Комтура, Саша сказал: «Я доложу великому магистру о том, что твоими и рыцарей стараниями замок содержите в полном порядке. Достойно. Хвалю». Похвала к сердцу любого человека, если он радеет за дело. Вот и Магнус улыбнулся. Достал кувшин вина, разлил по кружкам. Вино оказалось не португальским, а испанским. Приятным на вкус. Выпили по глотку, Магнус поинтересовался. «Никто из руководства ордена замок не инспектировал 2 десятка лет. Назревают какие-то события?» «Похоже, да. И замок, порученный тебе, вскоре станет нужным, многолюдным и важным для ордена». Магнус приосанился. Из-за холустной крепости замок мог стать центром орденской жизни в стране. А стало быть, и сам Магнус повысит свою значимость. Александру инспекцию замка де Муле не поручал. Но Саша убедился, что и замок храмовников, и страна, как запасной вариант, вполне сгодятся. Что орден будет в скорости подвергнут репрессиям, Саша знал, только не в деталях. Жалел теперь, что плохо изучал историю. Кабы знать, где упасть, соломки бы подстелил. Утром Александр с сопровождающими его Николасом и Стефана выехал во Францию. Путь их пролегал через Испанию. Можно было ехать по дороге вдоль побережья, через испанские Ла-Коруньо, Овьедо, Сантандер, Бильбао и Сан-Себастьян. Но это большой крюк. Александр поговорил с Маркусом и решил двигаться через португальскую Коимбру, а дальше уже по Испании через Саламанку, Вальядолид, Бургос и выйти к Сан-Себастьяну, который стоит на границе с Францией. Позже понял зря. Надо было кораблем из Лиссабона до французского Бордо или Нанта, откуда прямая дорога на Париж. Потому что Испании, как единой страны, не было. А существовали испаноязычные королевства или графства: Астурия, Арагон, Навара, Леон, Каталония, Андалусия, Гранада, которые стали Испанией, единой и сильной, только в 1492 году. А сейчас на территориях графств и королевств, захваченных маврами и берберами, шла реконкиста, по-русски освобождение. И мавры, и берберы, по сути, арабы, исповедующие мусульманство. Испанцы же католики, и на этой многострадальной земле шла уже почти 600 лет с попеременным успехом война. Обе враждующие стороны воздвигали крепости, по дорогам шастали дозоры, порой натыкались друг на друга, завязывались схватки. В общем, испанские земли были не лучшим местом для вояжей. Александр строил свой маршрут через Кастилию, наиболее спокойную землю, и все равно у границы с Наваррой попал в переделку. Кастилию почти всю пересекли на рысях. Накидки тамплиеров сняли, чтобы не привлекать ненужного внимания. Дороги в Испании извилистые, да еще все время переломы профиля, то вниз, то вверх. И что за поворотом очередным, не видно. На рысях повернули, а перед ними настоящая схватка. Десяток испанцев характерного вида в стальных шлемах конно бьются с берберами. Этих сразу можно опознать по белым бурнусам и саблям. Берберов больше, 2 десятка. Испанцев теснят к крутому склону. Увлекшись боем, берберы не увидели крестоносцев в тылу. Александр поднял руку, натянул поводья коня, остановился. «Стефана, настал твой черед. Бери арбалет. Постарайся побольше арабов отправить на тот свет». Стефана спрыгнул с лошади. Взвел тетиву козьей ногой. Положил болт в лоток, сам арбалет уложил поперек седла. Дистанция до берберов 70 метров, и можно было уйти по дороге назад, тем более их не заметили. Но это значило делать крюк по горным дорогам. тем более не пристало рыцарям уклоняться от боя с иноверцами. Один щелчок тетивы арбалета, другой, третий. Когда стали падать убитые, их сразу увидели. От берберов отделились несколько всадников, понеслись к крестоносцам. «Наш черед, Николас!» Оба рыцаря выхватили клинки, пустили лошадей вскачь, набирая скорость. Толком ни берберы, ни рыцари не разогнались. Сшиблись недалеко от основного места схватки. Первого своего противника Александр свалил сразу, одним ударом меча. Второй завопил, кинулся на Сашу, обрушил град сабельных ударов. Александр под клинок щит подставлял. Выбрал момент сразу после удара. Щит приподнял и острием меча нанес колющий удар в живот. Рубящий удар кольчуга выдерживает, а колющий не всегда. Бербер обмяк сразу. Упал на шею лошади, а потом на землю свалился. Николас своего противника уже убил. Стефана, под прикрытием рыцарей, продолжал свою убийственную работу. Число берберов значительно уменьшилось. И теперь не они теснили кастильцев, а испанцы – арабов. Саша не стал ждать. Издал боевой клич тамплиеров. «Христос и храм!» И поскакал к месту схватки. Николас клич подхватил. «Босиан!» И следом за Александром. Кастильцы, получив неожиданную помощь, взбодрились, стали не только защищаться, но и нападать. У рыцарей броня лучше, серьезнее, в самую гущу схватки вклинились. Александр яростно рубил все, что белого цвета. Уже после боя удивлялся, как берберам удается держать свою одежду белой. Вырубили всех, убрали оружие в ножны. Один из кастильцев, явно старший, спросил: «Кому мы обязаны помощью?» «Мы рыцари из ордена тамплиеров. Следуем в Навару». «Зачем вам это маленькое королевство? Оставайтесь у нас, мы будем щедро платить. За предложение благодарим. Но конечная цель нашего воежа – Франция. Жаль, мы проводим вас до Навары». Сопровождение не оказалось лишним. Через пару лье навстречу вылетел отряд вооруженных всадников. Оказалось, кастильцы из области Астурия. И быть бы выяснению отношений, если бы не сопровождающие аборигены. Уже перед границей с Наварой предводитель предложил переночевать в деревушке. «Утром тронетесь в путь и за день пересечете Навару. Будете ночевать во Франции». Подумав, Александр согласился. Из-за помощи в схватке с берберами аборигены настроены доброжелательно. Надо пользоваться. Встали рано. Поели лепешек с сыром, общепринятым завтраком у селян, и в путь. Настоящей границы со стражами, полосатыми столбами и шлагбаумом не было. Переехали через мост реку и уже в другом королевстве. Лошади за предыдущие переходы по горным дорогам устали и ехали галопом, периодически переходя на шаг. И все же к вечеру оказались во Франции. В первом же селе к ним подошел пограничный страж. Но, разглядев рыцарские накидки, потерял интерес. Еще со времен образования военно-церковных орденов папа издал буллу, по которой рыцари и оруженосцы пересекали границы христианских государств без разрешений, таможенных и иных платежей. Заночевали в этом же селе. Александр решил дать лошадям и людям отдых хотя бы пару дней. Сам же размышлял, куда направиться. К папе в Авиньон или в Париж. Решил в Париж. В Авиньон можно заехать по пути в Марсель, даже крюк делать не придется. А на будущее запомнить, через испанские королевства ни обозы, ни рыцарей не направлять. Отрицательный опыт учит лучше положительного. Остается только один вариант – водный путь. Два дня бездельничали. О новостях в столице селяне не слышали, а если и доходили какие-то слухи, то спустя продолжительное время – когда новостями назвать их язык не повернется. Утром третьего дня, основательно подкрепившись, отправились в Париж. Александр улыбался, у него было хорошее настроение. Село, которое они покидали, находилось в провинции Гасконь, откуда родом был Д'Артаньян, один из мушкетеров короля, позже описанный Дюма. И будущий мушкетер, как и они сейчас, направлялся в Париж за лучшей долей. Две недели пути, и перед ними предместье столицы Франции. С юга в Париж Александр еще не въезжал. Столица встретила хмурым небом и дождем. Пока добрались до первого приличного постоялого двора, вымокли до исподнего. за то, как сухо и уютно оказалось внутри, в трапезной. Лошади в конюшне, слуги задали им овса, пора и самим подкрепиться. Ели не спеша, для согрева выпили на троих кувшин вина и по комнатам. После долгой и утомительной дороги спалось отменно. Проснулся Александр к полудню. Можно было переместиться в Тампль, замок тамплиеров, но еще в первое свое посещение он понял – проходной двор. Кроме рыцарей ордена и оруженосцев, в Тампле болтались разные лица. Одни похожи бархатными камзолами на придворных, другие больше напоминали физиономиями и одеждой торговцев. Скорее всего, и те, и другие что-то вынюхивали и доносили. Или канцлеру флоти, или Ангерану Мариньи, или хранителю печати Гильому Ногаре, или кардиналу, а скорее всего, им всем вместе взятым, за деньги. Потому появляться в Тампле не хотелось. Не столько узнаешь новостей, сколько сам засветишься. После размещения решил добиться встречи с адъютором Мариньи. Со слов Демоле, это один из серьезных людей королевства, имеющий влияние на короля. Только как объяснить цель визита? Одно предложение, способное вызвать интерес, есть. Это документ на право наследования герцогства Анжуйского. Авиньон на его территории, что только придаст веса разговору. Александр вовсе не желал вступать в борьбу за герцогство, и вовлекать орден не хотелось. Все равно вся недвижимость во Франции ордена тамплиеров будет потеряна, а создать хитрую игру, поторговаться, поинтриговать вполне получится. Дождь прекратился, но по небу ползли низкие тучи. Эх, сейчас бы плащ, хотя бы разовую пластиковую накидку, что продается в супермаркетах задешево. За 3 недели ему удалось только узнать адрес, где проживает Мариньи. Квартал Сен-Жермен, улица Отриш, буквально в 5 минутах ходьбы от Лувра, ныне известного музея. Плохо только, что Мариньи не ходил пешком. Александр пробовал следить за домом, но утром распахивались ворота, выезжал закрытый экипаж, за которым следовали 2 вооруженных всадника. Попытки пройти в Версаль ничего не дали. У ворот несколько дюжих охранников, даже разговаривать не стали. Все попытки поговорить с привратниками имения адъютора потерпели полная фиаско. «Господину назначено?» «Нет? Тогда уйдите». Хуже того, за Александром увязался хвост. Люди средних веков были беспечны, не особо остерегались чужих ушей, не говоря о других мерах предосторожности. Александр же почувствовал спиной чужой взгляд. Поворачивая за угол, обернулся. Следом за ним шел молодой человек, по виду ремесленник, на голове рабочий колпак, короткая куртка грубого сукна, длинные штаны, тогда как дворяне и знать носили короткие, чуть ниже колена. Случайность? Саша прошел квартал, повернул еще раз, а хвост не отстает. Саша после очередного поворота, когда преследователь его не видел короткое время, пробежал вперед и прижался к дверям дома. В Париже двери из домов, выходящих на улицу, ставились в небольших углублениях стены. Хвост вышел, Александра не увидел. Стал озираться, потом побежал вперед. Саша выставил ногу, и молодой человек упал, приложившись крепко лицом об булыжный тротуар. Саша схватил его за ворот. Поднял быстро, провел рукой по одежде, вытащил из-за пояса большой складной нож. «Ты зачем за мной идешь? «Тебе показалось, господин». «Будешь лгать, сброшу твой труп в сено». Река была недалеко, в 50 метров. Видна набережная. Парень попытался рвануться, но хватка у Александра сильная. Куртка затрещала по швам, попытка не удалась. Улица пустынна. Саша кулаком ударил под дых. Парень согнулся от боли, стал ртом хватать воздух. Дав ему отдышаться, Саша повторил вопрос. «Кто тебя послал и зачем?» «Узнать, что за типы и кому служишь». «Уже лучше. Ты говори. Пока говоришь, живешь. Привратник велел проследить, где ты живешь. «Вот как. Я не сделал ничего предосудительного». «Ты похож на человека из окружения Ногары». Вот уж с кем рядом Александр хотел быть меньше всего. Гильом наверняка запомнил лицо обидчика, нанесшего ему рану. Видимо, Саша утратил бдительность и ослабил хватку. Парень рванулся, Саша не удержал. И хвост помчался по набережной. О, да похоже, приближенные короля не очень доверяют друг другу, как пауки в банке готовы сожрать друг друга. Но скверно, что его приметили в лицо. Шёл к постоялому двору. Несколько раз проверялся, больше наблюдений не было. Получалось, время, проведенное в Париже, пропало без пользы. Ни на полшага он не приблизился к адъютору. Скорее всего, и другие вельможи тоже имеют охрану и с человеком с улицы говорить не станут. Влиятельные господа, представляющие интерес для советников короля, наверняка нашли бы другие подходы. Не искушен Саша в дворцовом этикете. Знакомых нет. Выходит, в Париж стремился зря. Надо ехать в Авиньон. Попытаться встретиться с папой. А еще с финансистом приорства Анжуйского. Утром мы выехали. По меркам Франции, прохладно. Градусов 10-12 тепла. Стефано человек южный, настоящий итальянец. Кутался в одежду. Скорее бы в родные края. Как здесь живут люди в такой холодине? Саша ухмыльнулся. В Россию бы его, где снег и минус 20 считается легким морозом. 2 недели конных переходов и крестоносцы в Авиньоне. Расположились на постоялом дворе. Александр знал, где проживает и как выглядит финансист приорства. Комтуры и магистры на виду. Что с них взять? Служаки. А финансист всегда в тени. В лицо его знают люди доверенные. Деньги – это всегда соблазн. И не все способны противостоять искушению быстро, пусть и незаконно, обогатиться. Саша навстречу пошел один. Перепроверился на дороге. Никакой брони, оружия, рыцарской накидки, затрапезная дорожная одежда. Вот и нужный дом, как его описал де Моле. Каменный в один этаж, ничем не выделяется на улице. Саша постучал в дверь, которую открыл мужчина средних лет. «Я по поручению де Моле», — сказал Саша. «Тсс!» – приложил палец к губам мужчина. «Входи!» Прошли в скромно обставленную комнату. Сзади раздался шорох. Саша резко обернулся, мгновенно пожалев, что не взял оружие. За спиной стоял гигант. Казалось, мощные мышцы порвут рубаху. А за поясом у гиганта был нож. Размером с короткий римский меч. «Не волнуйся, всего лишь мой охранник. Он глухонемой и служит у меня давно». «Ага, не волнуйся, когда за спиной вооруженный орангутанг». Хозяин выжидательно смотрел на Сашу. «Ах, да». Саша достал и передал хозяину кусочек кожи, неровно обрезанный. Хозяин из стола вытащил другой кусок, приложил. Линии разреза на обоих кусках сошлись. Хозяин удовлетворенно кивнул, и чудовище за спиной вышло из комнаты. Саша перевел дух. Хозяин дома заметил, улыбнулся. «Жофруа на всех так действует». Хотелось бы знать, с кем имею дело. Саша достал пергамент, предъявил хозяину. Тот прочитал. «Да, великий магистр передал мне с оказией послание, что назначен новый приор. Рад видеть. Меня зовут Жан Рене. Нужны деньги?» «Нет, у меня долгий разговор». «Я не тороплюсь. Вина?» «Потом. Жан, есть ли у тебя подход к папе?» «Где папа и кто я? Попробовать можно». «Курия продажна и алчна, но это займет время». Жан помолчал. «И деньги. Кардиналы без монет не сделают ни шага». «Найди подход. Скажи, сколько. Я решу, стоит ли овчинка выделки. Мне нужна аудиенция папы, желательно с глаза на глаз. Совсем наедине невозможно. Хотя бы секретарь присутствовать будет». «Пусть так. Как у вас в городе обстановка?» «Великий магистр следующим годом хочет посетить Францию». Полагаю, Авиньон не минует. Скорее всего, с него начнет. Насколько я знаю, папа мало что решает. В городе каждый день приближенный от короля. И такая активность навевает мысль о переговорах. Ты угадал, Жан. Король замышляет какую-то пакость против тамплиеров. Орден ты чем провинился? Удивился Рене. Хотя бы тем, что давал королю деньги в долг. Знаешь, есть поговорка. Берешь чужие деньги, а отдавать надо свои. Королю явно не хочется. Наш орден самый могущественный и не раз выручал короля, а еще прославился в крестовых походах. Короли быстро забывают оказанные им услуги, Жан. Я остановился на постоялом дворе Белая Лилия. Как только сможешь найти подход к папе, известишь. Курия требует все больших выплат от ордена. Как быть? Придержи деньги. Плачься, что орден испытывает временные трудности, делай малые выплаты. Полагаю, наступают трудные времена, и деньги пригодятся самому ордену. Кое-что уяснил. А почему великий магистр не дает указаний? Де Моле давно не был во Франции, а обстановка здесь для ордена складывается не самая благоприятная. Говорить Рене о всех предстоящих трагедиях ордена Александр не стал. К чему? Потянулись спокойные дни на постоялом дворе. Николас и Стефана наслаждались отдыхом, теплой погодой. До побережья Средиземного моря от Авиньона рукой подать, и климат мягкий, теплый. Прошла неделя, вторая. В один из дней в комнату Александра постучали. Александр открыл дверь, на пороге Жан. «Добрый день, заходи». «Я договорился с одним из епископов об аудиенции. Он просит 10 икю золотом». «Сумма немалая. За такие деньги можно купить вооружение и броню для рыцаря, коня и седло. Да еще год сытно жить». «Согласен». Александр отсчитал 10 монет, подвинул кучку Жану. «Где и когда?» «Епископ скажет позже». «А не обманет?» «На все воля Божья», — развел руками Жан. «Но хоть какие-то подвижки. Прошла еще неделя. К Александру прибежал Жан». «Уф, на месте. Вечером встреча с папой. Как ты и просил. Почти без свидетелей. Мы вдвоем идем к дворцу папы. Епископ проведет в покое». Александр почистил сапожки, надел новую рубаху, поверх курточку. Конечно, оружие не брал и броню не одевал. Зато проверил документы и не забыл про коробочку с колье. Ее сунул за пазуху. Вот что плохо, в средневековых одеждах нет карманов. Как стало темнеть, пришел Жан в нарядной одежде. Можно подумать, что у него встреча с папой. Надо сказать, выглядел он лучше, чем Саша, богаче. Епископ в самом деле встретил недалеко от папского дворца, был в фиолетовой мантии и шапочке. «Добрый вечер. Я провожу тебя в личный покой папы. Надеюсь, у тебя нет плохих намерений». Епископ пристально осмотрел Александра, как обыскал взглядом, кивнул. «Только недолго». «Согласен». Епископ подвел его к двери старца дворца, кивнул стражу, и тот отступил в сторону. Во дворце пахло ладаном, было тихо. Епископ провел Сашу по коридору. «Подожди». Сам зашел в дверь и почти сразу вышел. «Можно войти». Саша шагнул в покои папы. На окнах тяжелые шторы, горит несколько свечей. Саша сначала перекрестился на иконы в углу, потом повернулся к столу. В кресле восседал понтифик. Выглядел вовсе не величественно, скорее усталым. «Добрый вечер». Склонил голову Саша. «Добрый». Понтифик как-то небрежно перекрестил Сашу. «Что ты хочешь? Купить индульгенцию? Или чтобы я отпустил грехи?» «Ни то, ни другое. Предлагаю права на герцогство Анжуйское». Саша видел, как жадным огнем блеснули глаза папы. Куда и некоторая сонливость делась. Герцогство недалеко от Парижа, да и сам Авиньон принадлежит Анжуйскому дому. Под домом подразумевался род дворян Анжу, в котором были графы и герцоги и маркизы. Род был древний, состоятельный, многочисленный и влиятельный. Папа опустил веки, как будто опасаясь, что визитер сможет прочитать в них что-то. «И ты можешь подтвердить права?» Александр достал пергамент, скрученный в трубочку, протянул. Папа оживился. Поднес поближе к канделябру, достал лупу, оправленную в серебро, с ручкой. Лупы делались из горного кварца или хрусталя. Стоили баснословных денег. Климент изучил печать, потом небрежно развернул пергамент, прочитал текст, потом еще раз. «Виконт де Бриан. Надо полагать, это ты?» «Да, рыцарь вашей милостью». Папа свернул документ, с явной неохотой вернул визитеру. «Надо думать, другие документы у тебя в полном порядке». «Да, ваше преосвященство». Климент откинулся на спинку кресла, явно размышляя. Потом спросил, «Что ты хочешь, сын мой, взамен?» «Не давать согласия королю Филиппу преследовать орден тамплиеров». «Я не ослышался?» Климент был шокирован и изумлен. Переговоры такие начались недавно, в строжайшей тайне. И вдруг является рыцарь, который знает о сути переговоров. Воистину, у стен есть уши, или кто-то из окружения короля проболтался. Не зря император Священной Римской империи Альбрехт I при встрече как-то сказал, Что знают двое, то знает свинья. Климент над словами этими посмеялся. А выходит, зря. Папа пока согласия на преследование ордена не дал. Все же тамплиеры созданы волей папы, приносят хорошую долю доходов. Зачем же резать курицу, несущую золотые яйца? Впрочем, король мог и без согласия Климента учинить следствие и суд. Не зря же переговорщики, тот же Ногаре, упомянул прокурора. «Нет, ваше преосвященство, не ослышались», — сказал Александр. «Дерзость неслыханная. Самому папе и о секретных переговорах. Вот так, человек с улицы. Он даже не вхож во дворец короля, но подумать было о чем. Раз виконт знает, стало быть, имеет доступ в ближний круг короля, не сам, через доверенных людей. Ой, не прост этот виконт. А сначала Климент принял его едва ли не за мелкого торговца. Не зря говорят, внешность обманчива. Да и ведет себя виконт, которых сотни по стране, слишком независимо. Не заискивает, чувствует за собой силу.